Длинноухая чуть повернула голову, словно прислушиваясь, после чего продолжила беседу. «Вы можете зайти и дождаться, когда господин освободится». «Отлично, уж я то». Ямада прервал гневную тираду Бренды, которую она была готова выпустить. «Большое спасибо, мы зайдем. Прошу за мной». Гости расположились в главном зале. «Чаю? Кофе?» «Я буду кофе. Мне, пожалуйста, чай. А есть что-нибудь покрепче?» «Есть виски, коньяк, саке, вино». «Коньяк, если можно». «Хорошо. Подождите немного». Горничная покинула зал. Бренда нервничала. Раздался звук входной двери, и в помещение вошли Риас и Диди. «Ямада, что вы тут делаете?» «Здравствуйте, Риас. Мы пришли в гости к дракону. Он внезапно пропал с острова в Тихом океане посреди тренировочного сражения. Вот оно что». Бренда вскочила с кресла и, подойдя к Риас, взяла ее за руки. «Вы ведь супруга дракона?» «Да, а что? Может, вы знаете, где он?» «Знаю. Могу вас проводить, но говорю сразу, сейчас он поговорить с вами не сможет». «Хорошо, тогда следуйте за мной». Риас в компании Диди повела гостей на верхние этажи. Дойдя до третьего этажа и подойдя к одной из комнат, аловолосая принцесса слегка приоткрыла дверь. «Смотрите». Заинтересованные люди заглянули в дверной проем. По ту сторону находилась обычная комната в японском стиле. На низкой кровати рядом со стеной сидел дракон, вытянув ноги. На нем, облокачиваясь на супруга правым плечом, сидела лисица. Руками она поглаживала довольно большой живот. Шатен, в свою очередь, обнимал ее за талию. Их головы приложены друг к другу. Странности ситуации добавляло то, что сидящие молчали. Также гости заметили, что золотые глаза лисицы и зеленые глаза дракона заметно светились в полумраке комнаты. Периодически они слегка затухали, притом синхронно, и тут же возвращали яркость. «Что это? Что они делают? Я и сама не совсем понимаю. Но они сидят так уже порядка 12 часов». Иссей вернулся домой сразу после того, как узнал, что Ясака беременна. «Так зовут ту, что сидит на его коленях?» «Да, как я и говорила, они сидят уже около 12 часов и не двигаются. Сестра лишь поглаживает свой живот и изредка касается Иссея. Непостижимо. Более того, Ямада, у вас есть что-то, что можно бросить?» «Бросить? Секунду. Кажется, а вот». Президент передал небольшую монетку. Риас покрутила ее между пальцами, после чего швырнула на пол в комнате. Гости даже моргнуть не успели, как кусочек металла рассекло напополам и охватило алым огнем. За несколько секунд металл был испепелен в ничто. «Что это такое? Как это понимать? Что произошло?» «Именно то, что вы видели. Я не знаю, по какой причине, но эти двое просто не дают никому зайти. Возможно, это врожденная директива драконьего рода, защита потомства. Одна из подопечных чуть не лишилась жизни, не зная об этой внезапной особенности. Это удивительно. Каждый раз, когда я думаю, что меня уже ничем не удивить, дракон доказывает обратное. Удивлять он умеет. В целом, пока они в таком состоянии, вы к ним даже подойти не сможете, не то что поговорить. Так что, проще дождаться, когда они оклемаются, и смогут вести осмысленную беседу. Жаль. Ну что ж, раз так, Лиза, Бренда, давайте я довезу вас до президентской резиденции. Дождетесь там борты своих стран. Хорошо, я была бы не против немного вздремнуть. Вы друзья Иссея, а посему можете остаться переночевать в этом доме. Мы все, за исключением Ямады. Все-таки Иссей по своей природе зверь, и никто не знает, как он воспримет другого мужчину в доме. Без обид, Ямада. Ничего страшного, я все понимаю. Тогда я вернусь к работе. Президенты готовились ко сну. Бренда валялась на кровати, залипая в свой телефон, а Лиза расчесывала волосы. «Как думаешь, когда он придет в себя?» «Понятия не имею, но как только придет, я все ему выскажу. А может, лучше не стоит? У него сейчас такой хороший период в жизни». Бренда слегка задумалась, после чего чертыхнулась и закрутилась в одеяло. «К черту все это! Спокойной ночи!» Том 6, глава 148, беседа о памяти. Лиза проснулась посреди ночи по нужде и, одев гостевой халат, вышла из комнаты. В коридоре светились настенные лампы, стояла тишина. Как им не страшно жить в таком большом доме? Кажется, уборная была там. Двигаясь по мертвецки тихим коридорам, Лиза поймала себя на мысли, что боится. Чего я вдруг так испугалась? Никогда ведь не боялась темноты. Оно и не удивительно. Люди всегда боятся того, чего не понимают. А ты все же человек. Елизавета замерла. По спине пробежал табун крупных мурашек, а сердце пропустило удар, после чего застучала прямо в висках. «Кто это говорит?» «Мое имя Левиафан. Я хранитель покоя в этом доме в ночное время. А ты ведь Елизавета Зарева?» «Да, это я». Лиза обернулась назад и никого не увидела. По ощущениям взгляд сверлил ее именно сзади. Но черт дернул ее поднять глаза. Взгляд зацепился за вытянутую морду, на которой были симметрично посажены три пары красных глаз. «Почему ты так боишься?» «А я и не боюсь. С чего ты взял?» «Я ощущаю твое сердцебиение. Оно участилось. Более того, у тебя дрожат кончики пальцев. И если бы не твое самообладание, то ты, скорее всего, свалилась бы в обморок. Я удивлен. И чему же? Обычно люди, что слышат мой голос, сходят с ума и впадают в панику. Но ты держишься очень хорошо. Интересно, связано ли это с твоей необычной психикой, или здесь что-то другое? Как-никак я президент, и должна вести себя соответствующе. Интересно, ты мне симпатична. Не знаю, радоваться ли мне этой новости. Ну уж не огорчаться. А теперь иди, иначе твои потребности могут вызвать проблемы со здоровьем. В смысле, ты ведь вышла в туалет. Второй этаж, вторая дверь от лестницы справа. Спасибо. Ответа не последовало. Красные глаза закрылись, отчего разобрать очертания морды в тенях стало невозможно. Похоже, на этом разговор окончен. Утро в доме Хёда началось как обычно, если не считать того, что хозяин дома и одна из его жен так и не вышли из ее комнаты. Однако по этому поводу никто не переживал, поскольку они дома и в безопасности. Остальные супруги сидели за столом и завтракали. Лиза и Бренда присоединились к утренней трапезе, и они заметили нечто удивительное. Все молчали, разговоров не было совсем. «Извините, Риас, а у вас всегда так тихо?» «В каком смысле?» «Просто вас так много, но при этом за столом так тихо. Вы не ладите друг с другом?» «Что?» «Нет, совсем нет. Мы очень хорошо дружим. Просто чтобы не отвлекаться от еды, мы переговариваемся мыслями. Интересно, а как это происходит?» «Как происходит?» «Легко, это как обычный разговор. Например, сейчас я разговаривала с Акиной и Хару. Речь, направленная на тебя, слышится четко и ясно. Но поскольку мы все сидим очень близко друг к другу, мы слышим небольшие отголоски других разговоров, как, например, беседа Каника и Кураки. Удивительно. Не хотите попробовать?» «Попробовать?» «Да». «Нет, спасибо. Я привыкла к тому, что мои мысли, это все же мои мысли. А я бы хотела попробовать». «Бренда, ты серьезно? А почему нет?» Риас передала блондинке небольшое кольцо. «Оденьте его на палец». «Вот так?» Бренда одела кольцо, и ее лицо слегка вытянулось. Мимика Риас явно показывала, что она говорит, но при этом губы не шевелились. «Это удивительно. Я слышу ваш голос в голове. В голове возникает такой диссонанс. Это не удивительно. Кстати, я все хотела спросить, но никак не получалось поймать вас всех вместе. Расскажите, как вы познакомились с Эссеем? Как вообще зародились ваши отношения, и как они пришли к тому, что есть сейчас? Вы ведь понимаете, что как президенту другой страны, мы не можем рассказать такую информацию. Я спрашиваю не как президент, я спрашиваю как простая женщина, которая интересна, какого это. Клянусь, если эта информация каким-либо образом просочится куда-либо, я понесу заслуженное наказание. Ну хорошо, думаю, начну первой. Согласны, девочки? Раздались одобрительные голоса. Ну хорошо, история наша началась порядка, дайте вспомнить. Ах да, уже около 300 лет назад, и потянулась история. Летопись жизни дракона, сплетенная нитями радости и печали с жизнями его любимых жен, друзей и врагов. А теперь мы все здесь, охраняем спокойствие, которое принес Эссей, оберегаем домашний очаг, в который он всегда может вернуться, защищаем то, что дорого ему. Какие бы страшные раны он ни получил, мы всегда с терпением и любовью будем залечивать их. Как бы много врагов против него не выступили, мы всегда будем поддерживать его. Все, кто здесь находится, готовы отдать за него жизнь, если понадобится. Если понадобится, мы сами будем рвать врагов на куски. Если он попросит нас помочь ему, мы без вопросов поможем. Если он попросит нас сражаться, мы без разговоров возьмемся за оружие. Потому что он тот, кто сотнями поступков, своим характером, мировоззрением смог покорить каждую из нас. Я не хочу прерывать эту речь, но хотелось бы спросить, что будет, просто теоретически, если он вас разлюбит? Это невозможно. Как быстро вы ответили, и почему же вы так уверены? Потому что он думает так же. Вы можете потом спросить у него, как мы оберегаем дом изнутри, он защищает его снаружи. Иссей тщательно, скрупулезно создавал эту обитель, и не позволит кому-либо разрушить ее. а те, кто попытались это сделать, сейчас на том свету. И можете мне поверить, так будет с каждым, кто посягнет на его мир. И так будет всегда, потому что так устроены драконы и их характер. Риас завершила речь. В обеденном зале повисла тишина, прерываемая лишь редкими всхлипами некоторых особо чувствительных особ. Том 6, глава 149. Внезапный собеседник. Лиза и Брэнда направлялись вместе с женой дракона по магазинам. Они приняли предложение Каника немного развеяться. Президентам было интересно наблюдать за тихой, спокойной белокурой девушкой, которая почти не проявляла эмоций в разговоре. «Как думаешь, сколько ей лет?» «Не знаю, но она не выглядит сильно старше Риас или Диди. Мне чуть меньше 300 лет. Рост 168 сантиметров, вес 57 килограммов». Гости ошарашенно смотрели на беловолосую барышню, которая со спокойным выражением лица выдала всю информацию. Не дождавшись ответа, Накамото двинулась дальше. Проходя по торговому кварталу, Лиза и Брэнда разглядывали витрины. «Да уж, не так просто нам вот так вот выйти и просто походить по магазинам. Это уж точно. Сначала сюда». Каника показывала на ателье с платьями. «Сюда, вы уверены?» Вопрос остался без ответа. Спокойное личико барышни так и светилось, пока она разглядывала миленькое платье с бантиками. Схватив спутниц за руки, Каника потащила их внутрь. Беловолосая барышня прямо светилась, держа пакеты с покупками. «А вам, я смотрю, очень нравятся такие платья?» «Да, мне нравятся миленькие платья. И Сию тоже нравится, когда я выгляжу миленько». Казалось, еще немного, и миниатюрная барышня начнет мурчать. Проходя мимо небольшого сквера, Каника слегка дернулась, мгновенно поставила пакеты на асфальт и раскинула руки. Со стороны сквера вылетел мальчик. Каника поймала его под руки и подняла над землей. «Кто ты такая? Отпусти меня! Пусти, я говорю, иначе они меня догонят!» За парнишкой из сквера выбежали двое крупных мужчин. «Вот ведь паршивец! Спасибо, что поймали его! Иди сюда, мелкий ублюдок, мы с тобой еще не закончили!» Каника не обращала внимания на треп в нескольких метрах от себя. Вместо этого, она поставила мальчика, вытащила небольшой платок и принялась вытирать грязь с лица бегуна. «Что ты делаешь? Отпусти меня, или у тебя тоже будут проблемы. Стой смирно, а то размазывается. Барышня, спасибо, конечно, что вы его поймали, но мы вынуждены его забрать с собой. Как тебя зовут?» Мальчишка потер нос, после чего пробубнил. «Кириэйма, Кириэйма Амичи, ты голоден?» Ответить внезапный собеседник не успел, поскольку живот среагировал раньше. «Идем, тебе надо поесть. Уважаемая, мы что, со стеной разговариваем? Я сказал, что мы забираем мальчишку». Каника поднялась на ноги, взяла мальчика за руку и направилась с ним в сторону ближайшего кафе. Брэнда и Лиза поспешно похватали сумки и пошли вслед за ней. Мужчины несколько секунд смотрели в пустоту, после чего с матюками направились следом. Догнав девушек, тот, что был покрупнее, протянул руку, в попытке схватить ее за плечо, но в следующую секунду пальцы оказались в крепком хвате, а в следующую уже оказались сломаны. Мужчина отшатнулся, схватившись целой рукой за сломанные пальцы. Второй начал возникать, но его тут же осадили. «Пошел прочь, ты пожалеешь об этом, дрянь, я тебе обещаю, ты об этом пожалеешь. Я сказала, пошел прочь, пока я не сломала тебе челюсть». За доли секунды выражение лица супруги дракона со спокойно безразличного сменилось на угрюмое. Нежеланные собеседники плюнули и, развернувшись, удалились восвоясь, осыпая Каника проклятиями. «А ты уверена, что все будет хорошо?» «Да». «Идем, Кириэйма». «А ты уверена?» «Уверена». «Пошли. Для начала ты поешь, а потом расскажешь, что произошло». «Ну ладно, но денег у меня нет. Платить мне нечем». «Не волнуйся на этот счет, я угощаю. Пойдем». Странная компания двинулась в сторону ближайшего кафе. Кириэйма уплетал за обе щеки все, что давали. «Когда ты ел последний раз?» 4 дня назад. «И что ты делал эти 4 дня?» «Прятался. Пытался не попадаться на глаза тем двум амбалам. Если бы они меня поймали, то узнали бы, где прячется моя сестра». «У тебя есть сестра?» «Да, Мика. Мне 12, ей 8. И где она сейчас?» «Прячется. Я сказал ей, чтобы не выходила, пока я не вернусь. А где? Не скажу». «Ну что ж, раз так, расскажи, а что это были за двое мужчин? Как их зовут?» «Не знаю. Знаю только, что они следили за нами». «За нами?» «Да. Нас было 14. Они заставляли нас заниматься мелким воровством. Всякие сумочки, кошельки и прочее. Какой ужас! Как только подчиненные Ямады это пропустили. А где жило столько детей? Нас держали в подвале довольно большого дома на склоне горы. Нам с Мико по чистой случайности удалось сбежать, но другим повезло меньше. Последние 4 дня мы прятались. Сегодня я вышел поискать еды, но меня заметили те двое. Ясно. Послушай, Кириэйма, я смогу помочь тебе и всем тем детям, но мне нужно, чтобы ты показал, где этот дом. И еще, лучше давай заберем твою сестру. Нельзя, чтобы такой маленький ребенок оставался один. А почему я должен тебе верить? Я не прошу мне верить. Я прошу позволить помочь тебе, вот и все. Ты ведь не хочешь и дальше прятаться и бояться? Не хочу. Вот и отлично. Доел? Угу. Тогда пойдем. Куда? Ко мне домой. Мне надо позвать кое-кого. Мальчик на секунду изменился в лице и уже готов был удрать, но Каника быстро его успокоила. После трапезы компания направилась к дому дракона. У всех мысли были разные. У Лизы и Бренды, как такое вообще могли допустить власти и полиция? У Кирияммы, можно ли доверять только что встреченным? А у Каника, в каком порядке ломать кости ублюдкам, которые все это устроили? Том 6, глава 150, ваша работа. Колонна, состоящая из 5 машин, плавно двигалась по городским улицам, собирая на себе десятки взглядов. В головной машине, алом гиперкаре, сидели 5. Левиафан на месте водителя, глава полицейского управления на месте пассажира, а на заднем сидении по центру сидел Кириэйма. Слева от него располагалась Каника, а вот справа сидела персона ему незнакомая, блондинка, с мягкими чертами лица и добрыми зелеными глазами. При первой встрече Кириэймы с этой женщиной, она принялась ворковать над ним, словно родная мама. Сейчас же он заметно нервничал. Авто остановилось у небольшого здания, которое было заброшено. «Твоя сестра здесь?» «Да». «Хорошо, сходи и приведи ее. Нельзя оставлять ребенка в таких условиях». «Ха, хорошо». Асия вышла из машины, помогла выйти Кирияме, и мальчик помчался в сторону здания. Каника обошла машину и встала рядом с сестрой. «Что думаешь?» «То, что я думаю, запрещено законом. Надеюсь, все те дети, о которых говорил Кириэйма, еще живы». «Я тоже». Каника невольно вздрогнула. Находиться рядом с Асией в данный момент было весьма неспокойно. Энергия бывшей монахини, обычно податливая, мягкая, спокойная, стала жесткой, раскалилась. Каника на подсознательном уровне понимала, что Асия чертовски зла. Каника разглядывала лицо сестры. За спокойным выражением, мягкими чертами и легкой улыбкой скрывался так называемый чертик в табакерке. Внезапно выражение лица изменилось. Каника посмотрела в сторону здания и увидела, как к ним бежит Кириэйма, держа на руках маленькую девочку. За ними бежали 3 взрослых мужчин. Самый здоровый из них уже почти догнал беглецов, как вдруг Кириэйма споткнулся и рухнул на землю, разодрав коленку и правое плечо. Девочка принялась рыдать и тянуть брата, чтобы он встал и продолжил бежать. Допрыгался крыса. «Теперь еще лечить тебя, выродка». Каника уже сделала шаг, чтобы ринуться на помощь, но не успела. Асия рванулась вперед. В широких рукавах платья сверкнул металл. «Какая быстрая». Мужчина уже протянул руку, чтобы поднять беглеца, но застыл наполовине. В сантиметре от его лица находился кончик меча. Мужчина сглотнул и поднял глаза. «Попробуйте навредить этим детям, пожалеете. И что ты сделаешь, куколка? Поцарапаешь этой игрушкой? Я рада, что в такой ситуации вы сохранили чувство юмора. Но от этого моя просьба не изменилась. Кириэйма, ты можешь идти?» «Да-да». «Хорошо. Иди к машине, я скоро подойду». «Ага». Мальчик поднялся на ноги, попутно отползая за фигуру блондинки, подальше от страшного преследователя. «Ой-ой, барышня, а немного ли ты на себя берешь?» «Не поняла вашего вопроса. Эти дети сироты. Мы заботимся о них. Эти двое сбежали вопреки нашему приказу. Так что будь добра, подвинься». «Заботитесь?» «Заботитесь, значит». Асия на мгновение изменилась в лице. Мягкая, теплая улыбка уступила холодному, непроницаемому выражению лица. «Именно, а теперь?» Мужчина достал пистолет. «Давай, красавица, двигайся». Асия молчала, стоя на одном месте. Едва дернулась рука. Раздался выстрел. Следом за ним звон. Блондинка держала меч перед собой. Кусочек свинца лежал в земле и дымился. «Что за?» Следом раздалось еще 3 выстрела, и тут же эхом разошелся звон попадания. Мужчина даже не успел заметить, как девушка изменила положение меча. «Да как ты?» Рука отдалась резкой болью. Асия хлестанула стрелка по кисти плоской стороной меча. Пистолет упал на землю, а мужчина схватился за сломанные пальцы. «Падла! А, сука, да я тебя, тварь!» Асия подобрала пистолет. Мужчина заметно занервничал. Покрутив в руке, девушка прицелилась в сидящего на земле. Стоит вам людям потерять уверенность, как вы тут же становитесь беспомощны. Пошла ты, Хаймэм, ну хорошо, пошли вон отсюда. Чего? Я сказала, пошли вон отсюда. У меня весьма дурное настроение, а потому не советую меня злить. Прочь отсюда, ТЦ. Мужчина поднялся на ноги и пошел прочь, захватив с собой двух прихвостней. Ася сломала огнестрел и выбросила его на землю, после чего вернулась к машине, спрятав меч в широком рукаве. «Ты действительно позволишь ему уйти?» «Конечно нет, Левиафан». Зверь вынырнул из-под машины и улегся на руках блондинки. «Сделай так, чтобы эта троица не дожила до утра. Можешь делать, что хочешь». Питомец проурчал тираду низких звуков и спрыгнул в тени. «Ну что ж, а теперь?» Ася посмотрела на Кирияму и его сестру. Сев на корточки, она поманила мальчика к себе. Раненый подошел вплотную. Ася вытянула руки к местам ранений. Ладони начали светиться. «Что это? Так тепло!» Через несколько секунд свечение прекратилось. «Вот так будет лучше. Смотри, Мика, ран как не бывало». Девочка стояла за спиной брата и не решалась выйти вперед. «Мика, ты голодна? Хочешь кушать?» Ася задала вопрос, но не получила ответа. Решив не спешить, барышня поднялась на ноги и щелкнула пальцами. Откуда ни возьмись появились рыцари в красных доспехах. Тут же установился небольшой столик, на нем появилось несколько тарелок с едой. «Каника, будь добра, присмотри за детьми. После того, как девочка поест, отведи их домой, пусть помоются». «Хорошо, а ты?» «Пойду, кое-кого навещу». На доли секунды Накамото ощутила, как по телу прошла волна крупных мурашек. Даже рыцари слегка вздрогнули. Ася добралась до машины и расположилась на заднем сидении. Один из рыцарей сел за руль, и авто двинулось дальше. Следом за ним двинулось три из четырех бронемашин. Блондинка смотрела в окно, на проносящиеся дома, а следом и деревья. «Что думаете, Шимура-шисан? Правильно я поступила? Не знаю, Ася-сан. Могу лишь сказать, что все это очень печально, и произошедшее просто немыслимо. Можете не кормить меня своими сожалениями. Я лишь предупреждаю, что делаю вашу работу. Можете быть уверены, что на своей должности вы останетесь ненадолго. Я вас понял. Завтра же подам рапорт об увольнении». Колонна двигалась по дороге в сторону обозначенного Кириемой места. Места, в котором шакалы издевались над детьми. Места, в котором скоро начнется кровавая баня. Том 6, глава 151. Фарш. Гиперкар остановился у поворота на проселочную дорогу. Рядом с ним встали и три бронетранспортера из алого металла. Ася вышла из автомобиля. Следом за ней вышел и глава полицейского управления. Также из бронемашин вышли рыцари, общим числом порядка 30 персон. Получив приказ, они быстро рассредоточились в гуще леса. Ася же направилась вверх по склону. Шимураши спешно последовал за ней. «Я вам помогу». «Не стоит. Лучше просто наблюдайте». «Вы уверены?» «Абсолютно». Из теней на дорогу вывалился зверек с шестью красными глазами. Покрутившись, Левиафан поднялся на лапы и, увидев Асию, радостно застрекотал. «Справился, мой хороший, иди сюда». Зверек прыгнул на руки и задорно облизнул клыки. «Умница. У меня есть к тебе просьба. Помоги детям, которые находятся в плену. Заодно разведай местность для солдат». Зверек проурчал и, спрыгнув с рук, устремился в кусты. Ася же продолжила следовать вверх по дороге. Шимураши был удивлен хладнокровию и расчетливости барышни. По его мнению, ей было около 25 лет. Однако она действовала так, словно за ее плечами был многолетний опыт. «Скажите, Ася-сан, вы ведь супруга дракона?» «Да, а что?» «Нет, ничего. Просто. Теперь я, кажется, понимаю, почему вы действуете именно так, а не как иначе». Спустя полчаса двоица добралась до двухэтажного здания, окруженного большим двором и невысоким забором. Остановившись буквально на 15 секунд, Ася получила всю необходимую информацию от Левиафана. «Отлично. А теперь?» Блондинка подняла руки и сложила их друг к другу кончиками пальцев. Заструилась энергия. Небольшое пятно, образовавшееся на земле, мгновенно увеличилось в размерах. На нем начали появляться маленькие дети, мальчишки и девочки, которые тут же ложились на землю с истерикой и слезами. Некоторые из них пытались успокоить остальных. Когда число детей стало равно 12, магия рассыпалась. Некоторые из них были наспех перевязаны подручными средствами. Одежда была заметно потрепана. Ася подошла вплотную и села на корточки перед, на ее взгляд, самым старшим ребенком. «Здравствуй». «Здравствуйте. Как тебя зовут?» «Мария Яка. Приятно с тобой познакомиться. Меня зовут Ася. Что здесь происходит?» «Я пришла, чтобы помочь вам. Моя сестра встретила вашего друга, Кирияму. Он рассказал нам о вашей беде, правда? Да. Девочка с карими глазами и темными волосами изменилась в лице, проступили слезы, а следом Мари разрыдалась. Асия протянула руки и обняла девочку, прижав к себе. «Теперь все будет хорошо, больше вам не навредят». Со стороны дома раздались голоса, во двор вывалилось порядка 8 человек, некоторые держали биты, огнестрельное оружие. «Эй, какого хрена здесь происходит? Ты кто такая?» Асия заметила, что дети знатно перепугались. Решив взять ситуацию под контроль, блондинка обратилась к самой старшей. «Мари, побудьте здесь хорошо, я закончу здесь, а потом мы поедем кое-кого навестим». «Ладно», Аяка перестала плакать, на душе почему-то стало так спокойно. Спокойное, доброе лицо отпечаталось в памяти. «Ха, хорошо». Асия поднялась на ноги, аккуратно поправила подол платья и обернулась на Араву, вывалившуюся из здания. «Ты кто такая? Смелая до хрена? Быстро верни шпану и потеряйся отсюда». Асия ничего не ответила и лишь направилась в сторону здания. Приблизившись к забору на достаточное расстояние, аура девушки просто расплавила тонкий забор из профлистов. Арава мужчин заметно опешила. Самый главный из них выхватил автомат и передернул затвор. «Понятия не имею, что ты сделала, но не советую с нами шутить. Правда, вы такие уверенные в себе, сильные, грозные». Мужчины заметно задрали носы, но их тут же спустили с небес на землю. «Какие вы жалкие! Стадо шакалов, которые только и способны что самоутверждаться за счет слабых, ни на что не способные ублюдки. Меня от вас тошнит, а язык, я смотрю, у тебя длинный. Посмотрим, как ты справишься с куском свинца в своей голове». Главарь направил автомат на девушку и уже собрался нажать на спусковой курок, как вдруг Асия швырнула небольшой предмет, который воткнулся в руку стрелка, отчего он тут же выронил автомат. «Эй, ты чё, стерва? Молчать, вам, шакалам, не дозволено даже гавкать. Стойте смирно и примите наказание за грех, который совершили. Правда? И что ты сделаешь? Какая страшная. Приперлась сюда и думала, что можешь взять на понт? Не прокатит. Ну-ка, парни, объясните даме, что она не туда забрела. С ней можете делать, что хотите. Главное, шпану верните в подвал». «Есть». Арава мужчин двинулась вперед, с ехидными выражениями морд. «Боже, все-таки уроды никогда не меняются». Спокойное безэмоциональное выражение лица девушки изменилось, стало угрюмым. Барышня щелкнула пальцами. Тут и там на землю спрыгивали рыцари в алых доспехах, и тут же поднимали руки. Металлические перчатки вплоть до локтей растворились в дым, который тут же уплотнялся до состояния металла. По форме они стали похожи на крупнокалиберные, многоствольные пулеметы. В общей сложности 30 рыцарей держали под прицелом группу из 8 человек. «Эй, не кипятись, барышня, давай договоримся, мы тебе заплатим». Асия несколько секунд молчала, после чего вдруг ответила: «Хорошо, вот и отлично, сколько ты хочешь». «Все, что, все деньги, что у вас есть, выворачивайте карманы и выгребайте все, что есть, ТЦЦ». Мужчины заметно нахмурились, но делать было нечего. Вытащив всю наличность из карманов и из здания, главарь медленным шагом направился к блондинке. Подойдя вплотную, он поставил сумку с деньгами на землю и поднял руки. «А ты, красавица, как я погляжу, не хочешь потом куда-нибудь сходить? Я понимаю, что у нас есть разногласия, но как насчет закопать топор войны?» Асия посветлела. «За комплимент, конечно, спасибо, но с дерьмом вроде тебя я даже разговаривать не хочу». Барышня щелкнула пальцами. Отовсюду раздался цокот раскручивающихся стволов. Мужчина принялся оглядываться вокруг с непониманием на лице, и в последний момент взглянул на собеседницу. На ее лице красовалась хитрая улыбка, больше похожая на оскал, а чуть приоткрытые глаза светились, и явно проглядывались хищные зрачки. Тишину леса нарушил грохот пулеметов. Асия сознанием задала форму пуль, которые сразу после вылета из ствола расправлялись словно лепестки. Летели такие пули недалеко, зато поражающая способность у них была просто огромная. Они буквально разрывали плоть на куски при попадании. Стрельба закончилась лишь тогда, когда тела мужчин стало невозможно опознать. Они лежали на траве одной кровавой массой, больше похожей на фарш, чем на людей. Рыцари опустили руки. Главарь, сжавшись в комочек, лежал на земле и чуть ли не рыдал. Асия смотрела на него с отвращением. Мужик поднял заплаканные глаза и бормотал что-то про прощение. Просил помощи у Бога и просто бредил. «Бог тебе не поможет». Резким ударом ноги, барышня сломала мужчине шею, прекратив его рыдающее блеяние. «Хэмэм». Развернувшись, Асия вышла из-под визуального барьера, который скрывал от детей весь тот ужас, что произошел только что. Супруга императора тут же вернула себе то самое спокойное выражение лица с мягкой улыбкой. «Здесь мы закончили. Теперь все соберитесь в группу. Мы поедем кое-кого навестить». «Навестить? Да. Давайте, давайте, мои хорошие, нам пора ехать». Хоть дети и не особо доверяли неизвестной, но ее персона прямо-таки излучала доброту и тепло, словно солнце. И дети довольно быстро искоренили в своих душах недоверие и страх. Спустившись с горы, дети сели в большой трехосный автобус. Авто двинулось в город, а за ним направились и гиперкар с тремя бронетранспортерами. Асия вынула телефон и набрала номер. По ту сторону ответили. «Здравствуйте, Ямада. Это Асия Хёда. Да, я тоже рада вас слышать. Скажите, где вы проводите совещание со своими министрами?» «Нет-нет, я просто хотела вас попросить, могли бы собрать всех там. У меня есть небольшой разговор». «Отлично, тогда до встречи». Левиафан, сидящий рядом, коротко проурчал. «Не волнуйся, все будет хорошо. Для начала я просто поговорю. Ну а потом...» Том 6, глава 152, разрешение. В большом зале с круглым столом, у которого был просвет в 30 градусов со стороны двери, было весьма оживленно. Ямада внезапно устроил сбор всех министров на внеплановое совещание. Всего собралось порядка 30 человек. Некоторые переговаривались друг с другом. Кто-то сидел в телефоне, кто-то просто дремал. Ямада вошел в зал, и все, кто не спал, тут же подорвались с мест. Но президент сказал не вставать. Дойдя до своего кресла, Хакай расположился в нем. «Ямада сама, могу я узнать, по какой причине вы собрали нас сегодня?» «Откровенно говоря, я сам не знаю. Собрать вас здесь меня попросила одна из супруг дракона». «Дракона? Кто именно?» «Ее зовут Асия. Она сейчас занимает должность главы комплекса по изучению рака. Так вот, что это за набор зданий недалеко от города Куа, и что же ей от нас нужно?» «Понятия не имею, но не думаю, что она собрала нас здесь, чтобы погладить по голове». Открылись большие двери в зал. Все разговоры мгновенно прекратились. Блондинка в платье, немного не доходящем до пола, с широкими рукавами, цокала каблуками по плитке. За ней шло 12 детей разного возраста в заметно потрепанной одежде. Некоторые восседающие приподнялись со своих кресел. Барышня зашла в центр круглого стола. Дети прошли за ней, пытаясь укрыться за фигурой их спасительницы. «Доброго дня, Ямада. Здравствуйте, Асия-сан. Не совсем понимаю, для чего вы собрали нас здесь. Не волнуйтесь, скоро вы все поймете. Здесь ведь все министры». «Да, я собрал всех. Прошу прощения, юная леди. Можем мы быстрее все это закончить? У меня скоро назначена важная встреча. Свои поползновения по саунам можешь оставить при себе». «Что? Да как ты?» Мужчина поутих, увидев, что Ямада нахмурился. Мари слегка подергала свою спасительницу за рукав. «Мне тут не нравится. Можем мы уйти отсюда?» «Не волнуйся, скоро мы уйдем». Блондинка развернулась и глубоко вдохнула, после чего резко выпалила. «Вы совсем охренели?» Выражение лиц министров и детей было неописуемым. Ямада собрался с мыслями и собрался высказаться, но его опередили. Один из министров, явно разозленный таким отношением, принялся высказывать недовольство. «Прошу прощения, что все это значит? Как вы смеете? Вы кем себя возомнили, что так общаетесь с нами? Я, конечно, понимаю, что вы весьма известная личность, но кажется, вы немного забываетесь». «Забываюсь? Забываюсь, говорите. Ну раз так, начался полный разнос». Асия ходила как строгая учительница вокруг министров и отчитывала их по полной программе. Некоторые даже пару раз получили знатные затрещины. Основной темой морального разноса было то, что министры потеряли берега и совсем забили на свои обязанности. В частности, из-за этой халатности произошло похищение такого большого количества детей и их эксплуатирование. 30 человек сидели, понурив головы и с красными ушами, выслушивали многоэтажные нотации. Дети смотрели на Асию с восхищением в глазах. Она, совершенно незнакомая им женщина, словно родная мать, защищала их интересы, отчитывала высокопоставленных чиновников за разгильдяйство и несерьезное отношение к работе. Несколько человек и вовсе вылетели с работы, и их возражения никто не стал слушать. Закончилось все лишь спустя полтора часа. Асия выдохнула сноп пламени и, махнув подолом платья, направилась на выход. Детвора задорно помчалась за ней. Лишь после того, как массивные двери закрылись за гостьей, начался настоящий переполох. «Ямада сама, что все это значит? Почему вы позволили ей такое своеволие? Это уже ни в какие ворота не лезет. Попрошу вас успокоиться, Цуримиши-сан. Вы все еще находитесь с нами, а это уже достижение. И замечу, что хоть выражения леди Асии были весьма резки, но суть ее речи абсолютно правильна. Раздались недовольства. Ямада стукнул кулаком по столу, и разговоры прекратились. Хочу напомнить всем здесь присутствующим, что мы собрались для того, чтобы делать жизнь наших граждан лучше. И что же мы получили? Полтора десятка детей, некоторые из которых едва достигли 10 лет, были использованы в корыстных целях. Их использовали злые люди в своих целях. Кажется, пора мне перенять некоторые черты характера дракона. В каком смысле? В самом прямом. Отныне я лично буду проверять, как вы все выполняете свои обязанности. И не дай бог, если вдруг останусь неудовлетворен результатом, вы покинете свой пост. Это всех касается. Хакай обвел взглядом министров и, не найдя возражения, продолжил. Вот и отлично. А теперь начнем наше собрание. Асия, покинув зал собраний, повела детей сначала в магазин. Работники заметно удивились, когда появилась барышня в сопровождении 12 детей. Закупив одежды для каждого из детей, рыцари отнесли сумки в транспортеры. Следом, вся компания направилась в кафе. Официанты также были заметно ошарашены. Сделав огромный заказ, Асия наблюдала за тем, как дети постепенно сбрасывали оковы страха и недоверия, однако процесс все равно был довольно долгий, и предстояло очень много работы. Мари наблюдала за Асией и не понимала, почему незнакомая женщина так щепетильно старается, ради чего ей все это. После плотного обеда Асия повезла всех ребят в центр распределения сирот. Туда же приехала и Каника, привезя с собой Кирияму и его сестру. Когда работа с бумагами была окончена, Асия подошла к Мари и села на корточки. «Асия-сан, что происходит?» «Мари-чан, сейчас вы пойдете с этой женщиной. Дальше вас определят в комнаты. Не волнуйтесь, здесь вас никто не обидит. Я буду следить, чтобы вы все попали в любящие семьи». Аяка несколько секунд смотрела в лицо Аси. Спокойное выражение лица, легкая улыбка, большие зеленые глаза. Аура доброты и мягкости была такой сильной, что хотелось плакать. Но Мари сдержалась и лишь кивнула. «Вот и отлично. Ведите себя хорошо». Одна из работниц повела всю ораву вглубь здания. Асия смотрела им вслед какое-то время, после чего направилась к выходу. По дороге до дома, блондинка смотрела в окно. «Что не так, сестренка?» «Ничего. Просто думаю, сколько еще детей так же страдает. Это все ужасно. И что будем делать?» «Есть одна идея». Добравшись до дома, Асия первым же делом направилась в комнату Ясаки. Там, Иссия и Ясака до сих пор сидели на том же месте. Асия глубоко вдохнула и ступила в комнату. Энергия, струящаяся в комнате, мгновенно среагировала и ощетинилась в сторону вторженца. Сгустки энергии аккуратно исследовали персону, вошедшую в помещение, и спустя порядка 20 секунд расползлись в пространстве. «Иссия, это я, Асия. Привет, моя хорошая. Как там дела снаружи?» «Все хорошо, но ты чем-то сильно обеспокоена». «Да, недавно мы встретили мальчика на улице. Он рассказал нам, что его и еще нескольких детей унижали, держали в подвале и заставляли воровать. Какой ужас! И что же стало с негодяями?» «Я разобралась с ними, но ты все равно о чем-то волнуешься». «Да, я хотела спросить твоего разрешения на полную зачистку подобных людей, кто занимается бандитизмом, работорговлей и связанными с ними делами». «Хорошо, я не против. Но главное, не перетруждай себя. Твое здоровье и безопасность важнее». «Спасибо, любимый». Подойдя к кровати, бывшая монахиня поцеловала супруга в щечку, аккуратно погладила животик лисицы и направилась к выходу. Том 6, глава 153, рейд. Стандартное телевещание прервалось экстренным выпуском новостей. На экране девушка вещала о последних событиях. Последние новости Японии. По всей стране вспыхнули очаги вооруженных стычек. По последним данным, одна из сторон – это всем известные люди дракона. Однако по информации наших репортеров и случайных свидетелей, их ведет не дракон собственной персоной. В районе Киото был замечен доспех, отличающийся от остальных. Он меньше ростом, более стройный и вероятнее всего является женским. Также у нее имеются длинные, волнистые волосы золотистого оттенка, идущие из-под пластины на затылке. Мы получили фотографию с последнего места столкновения. На экране появилось немного смазанное фото золотого доспеха, окруженного алыми рыцарями. Ведущая приложила руку к уху на несколько секунд, после чего заговорила вновь. Мы получили информацию о том, что президент Ямада сделал обращение к гражданам страны. Изображение на экране вновь сменилось. Появилась фигура Ямады, сидящего за столом. «Граждане Японии, я, президент Японии, Ямада Хакай, призываю вас не паниковать. Вся эта ситуация находится под полным контролем. Если вы заметили передвижение групп палых рыцарей, не мешайте им. Старайтесь держаться подальше от районов, где они действуют, во избежание случайных жертв. Отряды ведет одна из супруг дракона. Она, с разрешения дракона и моего одобрения, начала операцию по зачистке на территории Японии бандитских группировок и подпольных соединений, занимающихся незаконной деятельностью. В список преступлений, которые повлекут за собой столкновение с отрядами дракона, входит большинство противозаконных деяний, повлекшие за собой вред мирным гражданам. Бандитские группировки, совершившие такие преступления, в кратчайшие сроки столкнутся с личным составом дракона. Попытки бежать и скрываться будут немедленно пресечены. Полиция будет оказывать максимальное содействие силам дракона. Настал тот день, когда Япония сможет забыть о тяжелой преступности. Поблагодарим же дракона и его близких за то, что подарили нашей стране спокойствие и безопасность. Обращение закончилось, и вновь появилась ведущая. На данный момент это все новости, связанные с рейдом сил дракона. Встретимся через полчаса с новой информацией, не переключайтесь. В довольно большом заводе, ангары которого были довольно давно заброшены, слышалась стрельба. Короткие автоматные очереди рокотали тут и там. Слышались голоса и звон металла о металл. Твою мать, какого хера вообще началось? Заткнись, стреляй давай. Бандитская группировка оборонялась в западном крыле, в тот момент как рыцари медленно, но уверенно наступали с восточного. Полицейские шли следом и стреляли из-за спин рыцарей. Вот это нам подкинули работенку, это уж точно. Ну, по крайней мере, мы не по ту сторону баррикад, а это уже хорошо. Сержант полиции перезаряжал автомат, как вдруг его напарник замер, смотря в разбитое окно. Сержант посмотрел в ту же сторону и увидел, как в их сторону направлен гранатомет. Мужчины даже не успели испугаться, как реактивный снаряд полетел в их сторону, но до цели он не добрался. Кусок металла окружило облако золотого дыма. Реактивная граната разобралась на составные части и упала на землю грудой металлолома. Золотой доспех с большими белыми крыльями левитировал в воздухе, в 10 сантиметрах от земли. Подлетев к местоположению полицейских, Асия несколько секунд смотрела на них и получила кроткое спасибо. Развернувшись в сторону гранатометчика, золотой доспех издал низкий гудящий звук. На это мгновенно среагировали трое алых рыцарей, находящихся поблизости, и со скрежетом рванулись в ту сторону, проломив подоконник, а следом разорвав стрелка на куски. Вернулись они оттуда все в крови, и тут же ринулись обратно в схватку с основными силами банды. Золотая дева, медленно левитируя, направилась вслед за ними. Два взрослых мужчины, которые не первый год на службе в полиции, заметно дернулись. Лучше уж с ними не сталкиваться, это точно. Слава богу, что они на нашей стороне. Том 6, глава 154. Плазменный гриб. Бои между преступными группировками и силами дракона не прекращались ни на минуту. Даже ночью слышались далекие раскаты стрельбы и рев драконов. Люди близ районов, где происходили кратковременные стычки, соблюдали правила. По минимуму выходили на улицу, старались не подходить к окнам. Благо, длилось это недолго, максимум пару дней, и вот уже металлический отряд выдвигается к следующей точке. «Шеф, надо валить, пока эти жестянки и до нас не добрались». «Я знаю, главное добраться до корабля». «У них все готово?» «Да, с причала сообщили, что готовы отшвартовываться, ждут только нас». «Отлично, все вещи собрали?» «Давайте, по машинам». Группировка, насчитывающая порядка 60 человек, расселась по машинам и рванулась в сторону причала. Дорога до туда занимала порядка 2 часов, главное было добраться до судна. Главарь банды сидел в головной машине и заметно нервничал. Оглядывая притихшие улицы небольшого города, он с каждой секундой был ближе к тому, чтобы свихнуться, ведь из-за каждого поворота мог появиться рыцарь в красных доспехах. «Шеф, до точки осталось 40 минут». «Хорошо. Узнай, как там дела у борта». «Есть». Отвернувшись к окну, мужчина средних лет заметно занервничал. «Что-то все слишком гладко». «Шеф, судно докладывает, что у них все тихо. Поверни направо, пойдем по 6-й улице. Но так же дольше, к тому же получится крюк. Выполняй». «Ха, хорошо». Колонна на первом перекрестке изменила направление. Золотой доспех, левитирующий над крышей, повернул голову. Алый рыцарь опустился на одно колено и склонил голову. Спустя пару секунд солдат поднялся на ноги. Раздались стрекочущие звуки. «Вот оно что, я поняла, тогда немного им подыграем. Пусть доберутся до корабля и отплывут на пару сот метров. Я проверила судно, там лишь бандиты и незаконные дельцы, у которых руки в крови. Как их только еще не поймали за руки». Рыцарь кивнул и спрыгнул на дорогу, помчавшись в сторону порта. «Это будет интересно. Кажется, я заразилась от Эссе боевым азартом. Шеф, погрузка закончилась. Отлично. Валим к черту отсюда». Судно длиной около 120 метров отошло от причала и направилось в открытое море. Расстояние от берега уже превысило 2 километра. «Шеф, как думаете?» «Не знаю. Что-то мне не верится, что нам так просто позволит уйти». «Шеф, на берегу замечено движение. Дай сюда бинокль». Мужчина выхватил прибор и уставился на берег. На нем красовалась гряда алых доспехов, и из всей этой гряды выделялся один золотой силуэт, меньший по размеру, чем алые. «Вот ведь ведьма. Что будем делать? Хватайте ракетницы. Быстрее, вашу мать!» «Есть!» Полдесятка человек похватали оружие. Захватив цель, установки дали залп. Ракеты резко рванулись вверх и взяли курс на берег. Золотой рыцарь поднял вверх ладонь. Реактивные снаряды резко потеряли скорость и разорвались, не добравшись до цели больше половины пути. «Твою мать! Вот сука!» Мужчина вновь схватился за бинокль. На берегу началось движение. Алые доспехи зароились словно муравьи и отчистили за золотым рыцарем территорию порядка 20 квадратных метров. На этой территории из песка заструился красный дым. Из толщи вырвалась здоровая лапа, следом еще одна. Показалась огромная морда, которая изрыгала из пасти столбы алого пламени. Выбравшись из песка, взору предстал 10-метровый, шестилапый дракон, с глухой бронепластиной на морде. Главарь банды молча наблюдал за тем, как груда металла склонила голову к золотому рыцарю, и спустя пару секунд подняла обратно. Морда смотрела точно на корабль, удаляющийся к горизонту. Внезапно распахнулась пасть. Находящиеся на судне услышали клокотание. Пасть дракона начала светиться. На броне сгустился черный дым. Растекшись по пластинам, дым уплотнился, став плотью угольно-черного цвета. Потянулись черные щупальца. В том месте, где у дракона находилась пластина, на черной шкуре по обе стороны распахнулись кроваво-красные глаза. Угольные чешуйки обхватили металлическую челюсть снизу и сверху. У тонких губ проросли длинные клыки. Чудовище, созданное из двух подопечных императора, готовилось дать залп. Сконцентрированный в глотке сгусток энергии, раскалился до неимоверных значений, отчего вокруг начал слегка плавиться песок. Сфера энергии медленно вылетела из глотки и, находясь между клыками, сильно вытянулась в направлении судна. И за долю секунды, словно хлёст плетью, с примерно похожим звуком, эллипсоид рванулся в сторону моря. От ударной волны водная гладь под снарядом изгибалась и частично испарялась. Сгусток энергетической плазмы достиг кормы за почти 5 секунд и влетел в корпус, пробив аккуратную дырку в металле. «Сука твою ж!» — сверкнуло зарево взрыва. Нечто похожее на ядерный гриб, меньше размером, но при этом ярче и светилось куда дольше. Толпа рыцарей развернулась и помчалась в сторону города. Симбиант Рютея и Левиафана начала разворачиваться на месте. Черная шкура сползла и, растворившись в дым, исчезла в тенях. Золотой рыцарь отвернулся последним и медленно левитировал в сторону жилых домов, пока на фоне то, что когда-то было кораблем, превращалось в обугленный кусок металлолома, который погружался на глубину, в пасть Левиафана. Том 6, глава 155, в гости без спроса. До завершения операции, по расчетам оси, оставалось около 2 дней. Рыцари добивали последние остатки разрозненных группировок. Некоторым отдельным личностям все же удалось сбежать за пределы страны морскими путями, но на них никто не обращал внимания. Алые воины стальным валом проходили по едва обороняющимся преступникам. Превосходство сил дракона было ошеломляющим. Ух, как у них тут все весело. Да драмалих, не разделяю вашего настроения, владыка Люцифер. У меня это вызывает лишь дрожь. Да брось. Пойдем, навестим старого друга. Как скажете. Мальчик с угольно-черными волосами и красными глазами висел в воздухе и спустя несколько секунд исчез вместе с подчиненным. Люцифер появился перед дверью в дом. Лязгнул металл и просвистело щупальце. Прародитель держал одной рукой лапу безликого дракона, а второй – щупальце Левиафана. Оба стража целились в голову незваному гостю. «Ох, как вы рады меня видеть! Сообщите хозяевам дома, что я пришел. Не хочется входить в дом без разрешения». Левиафан растворился в тенях, а Рютей спрыгнул на землю и, потоптавшись на месте пару секунд, открыл дверь, впустив гостей в дом. Люцифер сидел на диване и потягивал чай. «Виневрана, кажется?» «Да, я слышал, что вы умеете заваривать очень вкусный клубничный чай. Хотелось бы попробовать. Прошу прощения, но такой чай я завариваю только из сею. Как жаль. Прародитель Люцифер, могу я узнать, зачем вы пришли?» «Зачем? Просто так, могу же я просто так навестить старых друзей, вы еще возможно, но что он здесь делает? Риас пыталась прожечь дырку в голове Адрамалиха. Подчиненный прародителя заметно нервничал, а, не обращая на него внимания, он сказал, что не может оставить меня одного, и пошел за мной сюда. Уж не знаю, чем он руководствовался, но так получилось, и вот он здесь. Скажу только один раз, пусть держит язык за зубами. Я услышал. Кстати, где дракон? Он сейчас занят. Странно, я явно ощущаю его в здании. Чем же он занят, если не секрет? Секрет. Ну раз так, что ж, тогда я пойду. Хорошего пути. Благодарю. Люцифер покинул здание. Бренда добралась до частного дома ближе к полуночи. Зайдя в дом, госпожа президент скинула пиджак, расстегнула блузку и размяла плечи. Устала. Сейчас в ванну, потом ужин. Может заказать что-нибудь. Так, барышня оперлась на встроенный кухонный столик и залипла в телефоне. Со стороны зала донесся легкий скрип. Бренда насторожилась. Перестав тыкать по экрану, глава страны принялась вслушиваться. От напряжения чуть вена на лбу не лопнула. Выхватив из-за спины ствол, блондинка передернула затвор и медленным шагом направилась в зал. После каждого шага она останавливалась на несколько секунд, вслушиваясь в тишину. Раздался еще один скрип. Резко влетев в помещение, Бренда обвела его стволом. Напряжение нарастало, и в какой-то момент Гордлин просто чертыхнулась и плюнула на все. «И чего я так напряглась вообще? Тьфу, а у тебя очень сильное восприятие, человек!» Не отдавая отчет своим действиям, Бренда со всей дури долбанула источник голоса и отпрыгнула на несколько метров назад. Адрамалих стоял как идиот с наклоненной головой. Это было неприятно. «Кто ты такой и что тут делаешь?» «Мое имя Адрамалих. Один из прислужников сатаны. Что за шутки? А ты весьма осведомлена. Тогда это сделает все проще». «Правда? А по-моему, все сделает проще выпущенная в тебя обойма. Я неуязвим для человеческого оружия. Можешь попытаться, но, уверяю, ничего не выйдет. А я все же попробую. Адрамалих, ты придурок. Я сказал поприветствовать ее, а не напугать до чертиков. Все-таки ты не умеешь общаться с женщинами». Взявшийся из ниоткуда ребенок отвесил мужчине за трещину. «Прошу простить моего подчиненного, он никогда не отличался вежливостью. А ты кто такой?» «Мое имя Люцифер, я прародитель демонов. Насколько я знаю, ты знакомая дракона. Даже если и так, чем же я заслужила визит такой важной персоны? А я смотрю, ты не удивлена. За время знакомства с драконом я многое повидала и заметно переосмыслила реальность». «Ничего себе! Ну раз так, ты не против просто поговорить?» «Не против, если твой подчиненный перестанет сверлить меня». Люцифер взглянул на Адрамалиха, после чего выдохнул и врезал ему под дых. «Я сказал тебе, перестань ее пугать. Прошу прощения, ваше темнейшество. Присядем, все-таки разговаривать стоя не очень удобно». «Ну хорошо, садитесь». Том 6, глава 156. Провокация. «Итак, о чем вы хотели поговорить?» «На самом деле, тема довольно простая. Хотел бы узнать, как ты относишься к дракону». «Как отношусь? Это что, допрос?» «Нет-нет, просто беседа. Мне интересно твое мнение. Я его знаю не так хорошо, как ты. Я и сама знакома с ним не особо близко. Но из собственного опыта могу сказать, что он весьма упрям. Также он яро защищает свое. Не советую пытаться оскорбить кого-то из его семьи. Ответ будет очень жестким. Это я знаю». «В смысле?» Адрамалих ударил одну из его дочерей, после чего получил по шее. «Правда?» Бренда подняла пистолет, который держала в руках весь диалог. Раздался выстрел в голову спутника Люцифера. Мужчина почесал лоб. «Я же сказал тебе, женщина, людское оружие не действует на меня. Мне так спокойнее». Бренда сделала еще 6 выстрелов, после чего поменяла обойму. «Что еще ты можешь сказать о нем?» «Хаймем в целом ничего особенного. Он невероятно силен. Может создавать удивительные боевые машины абсолютно разных размеров. От огромных, сравнимых с небоскребами, до крохотных, что они могут уместиться в ладони. Вот как? А что насчет его способностей в магии? Может, ты видела, как он ее применяет? Или знаешь, какова максимальная дальность? Послушай-ка, это уже не беседа, а выведывание информации. Чего ты пытаешься добиться? Добиться? Ничего. Мне просто интересно, что ты о нем думаешь. Давай я задам тебе вопрос. Знаешь ли ты, что он называет себя драконом не от простой прихоти? В смысле, он потомок настоящих драконов, тех самых ужасных чудовищ, что сеяли разрушение столетиями ради простой потехи. То есть, ты хочешь сказать, что все эти легенды о драконах в древней истории? Именно. Легенды не появляются из ничего. Стерильные чертоги разума могут выдать лишь пустоту. И к чему ты все это говоришь? Спроси себя, когда ему надоест играть в эту игру спокойствия и мира, и захочется разрушений. Сможете ли вы что-либо ему противопоставить? Кажется, я поняла. Ты что, пытаешься натравить меня на него? Издеваться вздумал? Нет, я лишь взываю к твоему разуму. Задайся вопросом, что будет, если вдруг он захочет порезвиться и, к примеру, разрушить пару городов. Подожди-ка, кажется, я поняла. Ты боишься его? Боюсь, с чего ты взяла? Хотя бы себя не обманывай. Я уже достаточно времени провела на посту президента, чтобы начать разбираться в людях. Ты его боишься и пытаешься не испачкать свои руки, чтобы потом выглядеть чистеньким. Но я тебя разочарую. Я не собираюсь враждовать с драконом, лишь потому что ты его испугался. Если ты хочешь что-то ему сказать, скажи в лицо. Адрамалих, стоящий у кресла, на котором сидел Люцифер, пытался просверлить взглядом нахальную блондинку. Ты высокомерная. Слуга на мгновение исчез из поля зрения, а в следующее мгновение оказался перед лицом барышни и держал руку с острыми когтями в сантиметре от ее лица. Как ты смеешь так фамильярно разговаривать с прародителем демонов, нахальная стерва? Да ты хоть знаешь, что с тобой могут сделать? Успокойся, Адрамалих, и сейчас же отойди от нее. Но, господин, она ведет себя с вами слишком нагло. Как вы можете позволить ей такое неуважение? Я сказал, сейчас же отойди от нее. Как прикажете. Слуга отошел назад, и ему показалось, что в темноте за креслом собеседницы что-то шевельнулось. Что ж, продолжим. Я не собираюсь тебя подначивать, не собираюсь натравливать на дракона. Жалко будет потерять такую красоту. Я лишь дал тебе пищу для размышлений. Что с ней делать, решать тебе. Можешь просто забыть, как о страшном сне. На этом наша беседа окончена. Адрамалих, уходим. Как прикажете, господин. Надеюсь, мы еще встретимся, Бренда Гордлин. А я надеюсь, что нет. Настольная лампа заморгала на несколько секунд, и в промежутках между вспышками двое незваных гостей исчезли. Бренда оглянулась вокруг, осмотрев комнату. Усевшись и вцепившись сильнее в рукоять пистолета, президент чертыхнулась. Провокатор. Люцифер сидел на крыше небольшого здания и болтал ногами. «Господин, почему вы приказали мне отойти от этой нахалки? Почему вы позволили ей такие грубости в ваш адрес? Успокойся уже. Неужели ты настолько потерял хватку? О чем вы? Сделай ты еще движение в ее сторону, и тебя бы сожрали живьем». Звереныш императора. Он сидел в тенях за ее креслом. «Еще секунда, и тобой бы задорно хрустели. Как вы проницательны. Я лишь заметил небольшое движение и не понял его природы. Все-таки надо быть осторожнее, иначе мы можем нарваться на очень недружелюбный ответ со стороны его подчиненных». Согласен. Том 6, глава 157, мероприятие. Как же уже это все надоело. Что такое? Пришло приглашение на званый ужин. И что в этом такого? А то, что обычно, кто-то из гостей начинает откровенно приставать. Я не стала говорить об этом Эссею, но в последнее время это начинает сильно напрягать. Может, я пойду с тобой? Уверена, ты же не любишь такие официальные мероприятия. Ничего страшного. Ну хорошо, Левиафан. Зверек вынырнул из теней и плавно приземлился на колени платиновой блондинки. Рассвайс почесала ему живот, отчего раздались звуки, сильно похожие на кошачье урчание. Хороший мальчик. «Проводишь нас?» – зверек одобрительно прострекотал. Рассвайс поднялась с кресла, держа питомца на руках, и вместе с Диди они направились готовиться к мероприятию. Алый гиперкар подъехал к резным воротам, ведущим на частную территорию большого особняка. Сторож, стоящий у ворот, проверил личности приехавших, после чего нажал кнопку открытия ворот. Авто заехало на вымощенную брусчаткой дорогу и направилось к большому дому. Въехав на территорию большой парковки, гиперкар подъехал к красной дорожке. Открылась пассажирская дверь, и из нее вышло две персоны. Первой вышла платиновая блондинка, в белом облегающем платье до самых щиколоток без вырезов, с высоким горлом и длинными широкими рукавами. Следом за ней вышла вторая дама, золотистая блондинка со смуглой кожей, в черном платье такой же длины, но с глубоким вырезом на спине и не таким глубоким на груди. Следом за ними с переднего пассажирского сиденья вышел молодой парень с хитрым прищуром глаз и прической дикобразом, одетый во фрак. Водитель, рыцарь в красных доспехах, отогнал машину на свободное парковочное место и остался охранять авто. Гости добрались по лестнице до входа, где их встретил хозяин особняка. «Здравствуйте, Рассвайс-сан. Рад, что вы нашли время в своем плотном графике и согласились прийти. Рада встрече, Ишивара-сан. Гостья пожала руку хозяину дома. Может, вы познакомите меня с вашей спутницей? Да я и сама могу представиться. Диди. Приятно познакомиться. Смуглая блондинка, превосходящая подругу на голову, протянула руку. Мужчина ответил на жест. Какая у вас сильная хватка. Спасибо. Прошу, проходите, располагайтесь. Гости в сопровождении дворецкого прошли в шикарное здание. Интерьер был обставлен дорогущей мебелью. Под потолком светились многоуровневые люстры. Как здесь все богато, это точно. Не люблю такую вычурность. Соглашусь. Ну, по крайней мере, нас тут жить не заставляют. Дождемся окончания мероприятия и вернемся домой. Только что прибывшие вышли в огромный зал и тут же заметили на себе взгляды. Завистливые женские и желающие мужские. В принципе, как я и думала. Если взгляды мужчин сразу охладил Левиафан, грозно зыркнув на представителей сильного пола, то вот взгляды женской половины медленно, но верно пытались прожечь в гостьях дырку. В принципе, что и требовалось ожидать. Что такое? Замечаешь? Женские взгляды. Ага. И что им надо? Ничего. Они просто пытаются сдержать злость от осознания факта, что мы в глазах их мужей выглядим более привлекательно. Вот оно что. Прошу прощения, дамы, могу я угостить вас шампанским? Сестры обратили внимание на молодого человека, который подошел к ним с двумя бокалами. Почему бы и нет? Левиафан сверлил собеседника взглядом, пытаясь выудить любую темную мысль, которая неотвратимо проскочила бы на лице. Но не получилось. Могу я узнать, откуда вы? Впервые вижу таких прекрасных леди на встрече, Чиросана. Меня зовут Рассвайс. Я Диди. Неужели? Директор компании Харс? Какая неожиданность. Говорят, ваша компания в прошлом году заработала 4 миллиарда долларов. Это правда? Да. Все благодаря моим сотрудникам. У нас хорошая дисциплина. Приятно слышать.